Глава 6. Мне и здесь хорошо, очень хорошо. Только ужасно жарко и пить хочется. Льюис Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье». Приближались 3 часа дня, и все в доме были на нервах. Безучастной оставалась только Джейн. Она целый день провозилась с угольком, который был совсем не в восторге от мытья, и все пыталась уговорить котенка примерить шлейку, убеждая его, что это знак уважения, а не приспособление для истязания животных, как тому казалось поначалу. Но, судя по тому, сколько раз Фрина слышала, как девочка повторяет: «Ну-ка, просунь сюда все свои лапки, хулиган!» Это ей не очень удавалось. Время от времени Джейн освобождала котенка, и они играли бумажкой на веревке. Или делали перерыв, чтобы котенок мог перекусить тем, что приносила ему госпожа Батлер. А затем увещевания возобновлялись. Когда Фрина заглянула к ним около 3, Джейн и Уголек спали на кровати. Фрина накрыла их лоскутным покрывалом и закрыла дверь. Госпожа Батлер волновалась. Молоко грозило свернуться, а молочник в этот день так и не объявился. Дот волновалась из-за прачечной, которая загадочным образом потеряла 3 носка и любимую темно-зеленую наволочку Фрины. А Фрина, в свою очередь, волновалась из-за мисс Хендерсон. Сама же Юнис, впервые увидев в зеркало свое обезображенное лицо, разрыдалась, легла на кровать и отказывалась снять с головы одеяло до тех пор, пока доктор Макмиллан не пригрозила ей, что так она вообще никогда не увидит своего молодого человека. Этого оказалось достаточно, чтобы выманить Юнис из-под простыни. Когда ее ожоги смазали мазью, одели ее и прикрыли лицо вуалью, она стала выглядеть потрясающе. Фрина надеялась, что молодой человек окажется достойным всех этих хлопот, но про себя цинично отметила, что вряд ли кто-то из мужчин этого стоит. В дверь позвонили. «Господин Топсон и господин Герберт», — возвестил дворецкий. «Ага, похоже, молодой человек волновался не меньше Юнис. Если так, это можно расценить как признак доброй души». «Ну», — вздохнула Фрина, — «ей придется развлекать приятеля». В том, что касалось молодых людей, ей порой бывало трудно понять замысел мудрейшего провидения. Но, конечно, она приложит все старания, чтобы занять гостя, пусть даже он окажется прыщавым молчуном. В конце концов, она расследовала убийство и сама выбрала себе эту профессию. А ведь могла остаться в отчим доме и заниматься цветочками, напомнила она себе и ринулась навстречу гостям. К ее удивлению и радости визитеры оказались весьма симпатичными. Оба были среднего роста, голубоглазые блондины с короткими стрижками, в модных фланелевых брюках, спортивных пиджаках и свободных белых рубашках, как у художников, и с новомодными наручными часами. Фрина таких еще не видела. Молодые люди отличались спортивной выправкой и были стройными, как выдры. Гибкая линия плеч и бедер свидетельствовала о тренированных мускулах и скрытой силе. Это были не буяны, а, скорее всего, спортсмены. Для визита к даме гости были одеты довольно небрежно, но один из них поспешил это объяснить. «Мисс Фишер, большая честь встретить знаменитого Шерлока. Я Алинса Герберт, а это Алистер Томпсон. Просим извинить нас за наш вид, мы прямо с тренировки. Тренер не желал нас отпускать, хотя мы и пытались объяснить ему про мисс Хендерсон». «Все в порядке, джентльмены. Проходите». «А что за тренировка?» — поинтересовалась Фрина, проводя друзей в свою гостиную и указывая на места у камина. Линдсей сел, но Алистер остался стоять. «Дот, не могла бы ты проводить господина Томпсона к мисс Хендерсон?» «Минуточку, господин Томпсон. Мисс Хендерсон пережила ужасное нападение. Будьте с ней повнимательнее и не задавайте слишком много вопросов. Ей еще трудно говорить из-за ожогов, но следов от них не останется». понимаете?» Молодой человек высокомерно выпрямился. «Я изучаю медицину, мисс Фишер, и знаю, как следует разговаривать с больными, так что вы напрасно беспокоитесь». Он последовал за Дот, а Линдсей положил ладонь на руку Фрины. «Не сердитесь, мисс Фишер, он не хотел сказать грубость. Алистер очень переволновался из-за мисс Хендерсон». «Да, ужасное происшествие», — согласилась Фрина. Ладонь, лежавшая на ее руке, была длинной, сильной и теплой, несмотря на то, что на улице снова пошел дождь со снегом. Фрина улыбнулась Линдсею и похлопала его по руке. «Мисс Хендерсон в самом деле поправится? Она сильно пострадала? Ожоги не такие страшные, но доктора беспокоит ее печень. Вы тоже изучаете медицину?» «Господи, нет. Я лишь смиренный юрист. Должен продержаться еще год, понимаете? А то патер откажет мне в содержании. Я учусь уже 5 лет. Это 6-й». «Ах, вот как!» — проговорила Фрина, любуясь его безупречными шеей и плечами, которые выгодно оттеняли отблески огня. «Просто я не могу усвоить контракты, а потом надо повторить доверенности, поскольку их я тоже не усвоил. Во всяком случае, в следующем году я стану стажером. Меня больше всего интересуют уголовные преступления. Если патер раскошелится, я займусь адвокатурой и стану специализироваться на уголовном праве. Это будет замечательно. Поэтому я и попросил Алистера взять меня с собой. Хотел с вами познакомиться». «Ну вот и познакомились», — сказала Фрина, откидываясь на спинку кожаного кресла. «Что скажете?» «Ну, мисс Фишер, я слышал о ваших способностях разгадывать всякие загадки и решил, что вы старая дева со склонностью к расследованиям. Я и предположить не мог, что вы... Что я?» «Окажетесь такой красивой», — просто закончила Линдсей и поцеловала руку, лежавшую на подлокотнике кресла. «Спасибо. Я рада, что вы решились прийти, хоть и считали меня старой девой. Это свидетельствует о вашей преданности делу. А что вы думаете о нашем маленьком убийстве?» «Она и в самом деле была гадкой старухой», — медленно произнес молодой человек. «Но все равно ужасно убить кого-то. Человека, я хотел сказать. Каким бы мерзким и никчемным он ни был, это все же живое существо. Это страшная ответственность — взять такой грех на душу». «Но таково большинство убийц», — заметила Фрина. «Они всегда уверены в своей правоте, и это дает им моральные силы возложить на себя такую ответственность. А иногда бывает и проще. Этот человек стоит на моем пути, поэтому он недостоин жить. Я подобное частенько слыхала». Юноша явно был смущен силой довода Фрины, и она решила сменить тему. «Не стоит безрассудно смущать молодых людей, на которых, возможно, имеешь виды». А она их имела. Такой милый молодой человек, да к тому же выказывает странный интерес к преступлениям. «Вы говорили о тренировках». Фрина налила гостю по его просьбе сладкий бренди с водой. Он взял стакан и принялся энергично его взбалтывать. «Гребля, мисс Фишер, на реке». Фрина сдержалась и не съязвила насчет того, что она и не думала, будто грести можно на суше. «Я в восьмерке, которая может войти в университетскую команду, мисс Фишер. Но мы должны поддерживать форму, вот и тренируемся всю зиму. Хотите, приходите посмотреть. Наш тренер старина Элис, просто зверь». «А где вы тренируетесь?» «У пристани Мельбурнского университета, мисс. Могу вам показать, где это. Мы там еще устраиваем замечательные вечеринки». «Правда?» пробормотала Фрина рассеянно. Она беспокоилась за Юнис и неожиданно для себя самой опрометчиво дала согласие прийти посмотреть тренировку на следующее утро. «Нет, все же надо следить за тем, что говоришь», — попеняла она себе. Но было уже поздно. «А вы давно знакомы с господином Томпсоном?» «Господи, да мы вместе учились в школе, в Мельбурнской грамматической. Я был новичком, приехал из Лондона». Меня бы там до смерти затравили, если бы не Алистер. Он отличный парень, я ему многим обязан», — серьезно объяснил молодой человек. «И он здорово соображает. В школе задачки щелкал, как орешки, а мне они не давались. Говорят, он может в этом году получить премию за хирургию. Из него выйдет хороший врач, такой, которому можно доверять, знаете. Вот только больно он вспыльчив, стоит только задеть. Мы как-то играли в футбол, просто товарищеский матч, и один из форвардов угодил мячом ему в нос. Так он взревел и набросился на беднягу, мы едва их растащили. В остальном Алистер самый милый и добрый парень, каких я встречал», — добавил Линдсей поспешно, — «и отличный друг. Мне кажется, он может добиться всего, чего захочет». Фрина снова наполнила бокал гостя и попросила показать ей его наручные часы. Линдсей протянул руку и заставил Фрину взять ее. «Это хорошие часы. Паттер за ними в Нью-Йорк посылал. Мне говорили, они там по таким с ума сходят. И идут отлично». Рука юноши теперь лежала на груди Фрины, отчего соски ее сразу набухли. «Мне следует с ними осторожно обращаться, чтобы они не промокли». Лицо Линдсея приблизилось настолько, что стали отчетливо видны мягкие губы, чувствовался аромат мыла и запах мужского пота. Фрина уступила обстоятельствам, и руки юноши обняли ее, а губы закрыли ей рот умело и чувственно. Фрина испытывала слабость к противоположному полу. Она следила за своим телом, предоставив добродетели самой следить за собой. Молодой человек оказался гибким и сильным, интригующая комбинация, и обещал быть отличным любовником. Но у Фрины не было времени на то, чтобы предаться сиюминутному увлечению прямо на диване. Она осторожно высвободилась, оторвавшись от горячего страстного рта. «Нет, не сейчас. Приходите в другой раз, мой милый. Я буду рада видеть вас. Я уже не в том возрасте, чтобы меня можно было совратить у камина в 4 пополудни. А вы очень милы». Она еще раз поцеловала его чуть ниже уха, где лежал очаровательный завиток. «Весьма милы». «О, мисс Фишер», — прошептала Линдсей, падая перед Фриной на колени и уткнувшись головой ей в плечо. «Кажется, я влюбился в вас». «Вполне возможно», — признала Фрина. «Но это пройдет. Я приду завтра посмотреть вашу тренировку, раз уж имела слабость на это согласиться. И тогда мы можем договориться о дальнейшем. Но я не стану играть вашим сердцем, Линдсей, только телом. Бесполезно влюбляться в меня. Я не хотела бы, чтобы вы страдали. Понимаете?» «Нет», — признался Линдсей, потеревшись щекой о ее шею. «Но как скажете, мисс Фишер. Пожалуй, лучше зовите меня Фрина». Господин Герберт залпом осушил свой стакан. Юнис Хендерсон, укрывшись вуалью, с обожанием следила за своим возлюбленным. Алистер Томпсон был высоким, но не слишком. У него были замечательные голубые глаза, а во взгляде сейчас читалась тревога. Он волновался за нее. От этой мысли голова шла кругом. Молодой человек, в свою очередь, был поражен тем, какой элегантной выглядела его избранница. Зеленый халат подчеркивал длинную, не спадающую линию от бедер до колен, узкую талию и легкий изгиб небольших грудей. Алистер сел на стул подле кровати и взял ее за руку. Она была горячей, и Томпсон подумал, что у девушки, возможно, температура. «Как ты себя чувствуешь, Юнис? Я в ужасе от всего произошедшего». «Мне уже лучше. Мисс Фишер была очень добра ко мне. Она обещала разыскать того, кто убил маму». «А как твои ожоги, Юнис? Я не знал, что хлороформ может так сжечь кожу. Бедная девочка. Что сказал доктор?» «Она сказала, все пройдет, и шрамов не останется, если я не буду расчесывать. Но очень трудно удержаться. ужасно чешется, но уже не так жжет. А было и в самом деле больно. Алли, я думала, что не вынесу эту поездку до Мельбурна по железной дороге. Я выдержала только потому, что читала «Манон» и могла спрятать лицо. Мне выписали мазь, и доктор сказала, что я должна не меньше недели лежать в постели. Я еще очень слаба. Ты волновался обо мне? Моя дорогая девочка, как ты можешь сомневаться в этом? Я уже собирался брать штурмом полицейское управление, но тут позвонила эта девушка и сказала, где ты. Он поцеловал руку, которую держал. Линдси остался поговорить с мисс Фишер, хотел познакомиться с ней. Он помешан на преступлениях. Готов поспорить, ему разонравились бы убийства, если бы он хоть раз увидел труп. Что случилось в поезде, Юн? Я читал только отчеты в газетах, а они там вечно сгущают краски. Не знаю. Я очнулась только когда все было позади. Кто-то отравил пассажиров в вагоне и вытащил маму через окно. Никто не знает, как. А потом ее нашли мертвой почти в 10 метрах от путей, и никто не может объяснить, как она туда попала. Это все ужасная тайна. Если бы не мисс Фишер, дети в вагоне умерли бы, и доктор до сих пор не знает, насколько серьезно пострадала моя печень. О, Юн, я и не предполагал, что дела так плохи. О чем бы ты хотела поговорить? О нас, прошептала Юнис. Теперь мы можем пожениться. Конечно, можем, как только тебе станет лучше. Завтра же дадим объявление в газеты. Объявляется помолвка Алластера, сына Уильяма и Шарлотты Томпсон, Райт-стрит, Кью и Юнис, единственной дочери покойного Уолтера и... Он умолк, а Юнис продолжила за него. И покойный Энн Хендерсон из Южной Яры. Но мы не можем опубликовать это в газетах, ведь мама еще даже не предана земле. После похорон, когда я уже смогу вставать, мы сможем пожениться, если ты, конечно, не передумал. «О, Юнис!» — воскликнул Алластер Томпсон и обнял ее с изрядной долей страсти, способной убедить даже самую недоверчивую даму, что ухажер не изменил своего решения. Фрина, у которой сердце было не камень, обменивалась поцелуями и признаниями со вторым по красоте молодым человеком в своем доме. Линдси пылал страстью, его дыхание обжигало ее лицо. Губы юноши были требовательны и, казалось, поглощали ее всю. Но мозг Фрины, который редко был заодно с телом, продолжал действовать как часы, и в перерывах между объятиями ей удалось выведать у Линдси немало интересных сведений. «Так ты живешь в том же доме, что и Алластер. Как удобно. А кто ведет хозяйство?» «Одна женщина приходит по утрам, убирает постели, готовит нам ужин на вечер», — объяснила Линдси, вкрадчиво проводя рукой по спине Фрины. «Какое мудреное белье ты носишь!» «Я научу тебя снимать его», — пообещала Фрина. «Эта наука тебе еще пригодится, но не сейчас. Ты слишком нетерпелив». «Это же мне вечно повторяет наш тренер», — усмехнулся Линдси, убирая руку. «Хорошо, мисс Фишер, будем паиньками. У Алластера не так-то много денег, понимаешь? Родители у него не богатые, но достойные. Отец врач, но денег лопаты не гребет. Вот Алластер и живет со мной. Патер подарил мне дом и платит домоправительнице, а мне нужна компания, так что все складывается удачно. Забавный парень этот Алластер. Я им просто восхищаюсь». Даже когда он был совсем на мели, никогда не одалживал у меня 5 до четверга. Никто из моих приятелей не проявлял такой щепетильности. Для некоторых из них я просто денежный мешок. Мне нравится эта ткань. Такая гладкая. Что это? Шелк, сказала Фрина, натягивая юбку так, чтобы она скрывала колени. Он и должен быть гладким. Я рада, что тебе нравится. «Кажется, мне пора выставить тебя и твоего друга на снег, Линдси. Увидимся завтра. А во сколько?» В 9 утра. Линдси неохотно отпустил Фрину. У лодочной станции. «Почему ты нас выставляешь? Я уже перестал тебе нравиться?» «Нет, дорогой, ты нисколько не утратил своего очарования. Но мне пора идти читать заключение о вскрытии, и надо поговорить с полицейским. А можно мне с тобой?» «Нет, увидимся завтра». Фрина позвонила в колокольчик. «Господин Батлер, проводите, пожалуйста, джентльменов, и выведите из гаража автомобиль. Мне надо съездить на Рассел-стрит». Линдси прихватил своего друга и откланялся, бросив прощальный взгляд напоследок. «Ну, что ты о нем думаешь?» — спросила Фрина у Дот. Дот усмехнулась. «Этот Линдси вполне хорош, мисс, если вам нравятся коты». «Ты же знаешь, что нравится», — согласилась Фрина.